Когда-то. Глава первая. Когда отворилась дверь, и я вошел в столовую, Наталья Александровна вскрикнула и уставилась в меня своими большими черными глазами. Я вас не узнала. Отчего я так испугалась? Вы испугались меня? Она подумала и сказала. Вы мне показались черным. Черным? Я думала об этой встрече и, быть может, хотел показаться и совсем другим. Вам налить чаю? Крепкий? Сколько кусков сахара? Рассеянный, безучастный взгляд, голос. Я сейчас в театр иду. Ваша комната готова. Если хотите, я позову к вам мужа. Ему лучше? Все так же. Я сейчас. Пойду посмотрю. Она встала, захватила с собой мешочек с биноклем и ушла. Среднего роста, худенькая, стройная, в черном, с кружевами платье. Эти кружева как будто говорят о желании нравиться, о чем-то более легком, чем равнодушный тон и серьезное, без игры, лицо. А может быть, это лицо было бы совсем другим, если бы я показался ей другим. А что такое я? И почему непременно я? Почему ей ждать меня, когда и муж есть, и всех других к ее услугам столько же, сколько красивых и молодых людей будет, например, в театре? Куда она идет? Она вошла и сказала, что муж спит. Пойдемте, я покажу вам комнату, приготовленную для вас. Комната большая, прямо из передней, а по ту сторону передней – их домашние комнаты. Рядом с моей гостиной, из гостиной – ход в столовую. Эту дверь в гостиную вы можете запереть. Впрочем, у нас никого почти не бывает, вам будет спокойно. Это комод, шкаф, ящики в столе запираются. Она говорила рассеянно, очевидно, не думая о том, что говорила. Отчего мне показались черным? Что-то лукавое в ее лице. Она уже готова улыбнуться, но все-таки не улыбается. Она говорит с раздражением. Ах, как я испугалась. Заприте за мной дверь. Я вышел за дверь. Она была уже на площадке лестницы. Обернувшись, она посмотрела мне в глаза, покачала головой и бросила. Мне так не хочется идти в театр. Так не ходите. Она помолчала, серьезно, по-товарищески сказала «надо» и пошла. Я стоял на площадке и смотрел, как спускалась она по лестнице. Дом был новый, лестница широкая, светлая, было тепло. Ее стройная фигура опускалась по ступенькам, и я видел ее маленькую с высоким подъемом ножку. Она чувствовала, что я смотрю, любуюсь ею. Она знала это и не хотела поднимать головы. Только при последнем повороте, как будто против воли, подняла она голову и так холодно посмотрела, что я, назвав себя мысленно дураком, ушел в квартиру и запер дверь. И только что запер. Опять звонок. «Скажите девушке, что приготовила самовар к 12. Пусть купит что-нибудь к чаю». И опять внимательный, в то же время недоумевающий взгляд. Я намеревался сейчас же приняться за чемодан и навести кое-какой порядок в своем маленьком хозяйстве. Но что-то меня удерживало. Я думал о театре. И меня тянуло туда, в залитый огнями зал, где много народу, шумно. Где она? Кто она? Неуловимый, едва обрисовавшийся, едва коснувшийся меня призрак. И даже не коснувшийся. Недоумевающий, неудовлетворенный. Тихо. Тикают столовые часы и сильнее подчеркивают тишину квартиры. Шаги человека в туфлях. Муж. Дверь отворяется. Высокий, сгорбленный, худой, в халате. Лицо длинное, острое. Острый нос, редкая клином бородка. Молодой. Глухой голос, руки большие, костлявые, с крючкообразными загнутыми ногтями. Я смотрю на эти ногти и вижу, как будет он лежать в гробу. И высоко на груди у него будут сложены эти руки с бледно-мертвыми, большими, загнутыми к низу ногтями. Чувствовала что-то болевое, обиженное до смерти. Я посмотрела на часы и сказал. «Уже 11. Наталья Александровна просила к 12 самовар и что-нибудь к чаю. Теперь поздно, наша лавка заперта уже. А что купить? Я пойду в большие магазины». Он пожевал и не спеша ответил. «Она любит рябчики холодные, икру». «Она любит». Непременно надо рябчиков и икры. Он запирает за мной дверь, я заботливо напоминаю ему о самоваре и через две ступеньки лечу по лестнице. Неожиданно вздрагиваю. Передо мной Наталья Александровна. «Куда вы?» Я обрадованно сообщаю о рябчиках и икре. Она устало отвечает. «А я не досидела. Скучно». Мы стоим друг против друга. «Как хорошо на воздухе», задумчиво говорит она. Я хочу предложить тебе поехать вместе за рябчиками, но не решаюсь и смотрю ей в глаза, странно, недоумевающе. Что вы так смотрите? Я опускаю глаза. Я вас не стесню, если пойду с вами. Вы, меня? В моем лице, в моем голосе столько радости, что и она оживляется. Мы едем. Плохой извозчик. Переменили на хорошего. Летим. Мы в магазине, в булочной. Она удерживает меня от мотовства, мы весело смеемся и смотрим друг другу в глаза. Это лицо, глаза совсем не те, которые смотрели на меня, когда я впервые вошел в столовую. Мягкая зима, нежный ветер, и пушинки снега падают на руки, лицо и ресницы. И тогда свет электрических фонарей горит, как в призме, и так ярко рядами вырастают громадные освещенные дома набережной. Я слегка обхватила ее тонкую талию и боюсь прикоснуться сильнее. Ощущений самых тонких, самых неуловимых – миллион. Но слов нет, и говорить не о чем. О чем думает эта головка, прячущая лицо за муфтой? И какое лицо за этой муфтой? Я стараюсь помнить это лицо. Я совершенно забыла его, не помню. Около меня какой-то чужой человек, которого я не знаю, который меня не знает, но которого почему-то я хочу, заставляю себя знать. Зачем? Для того, чтобы вышла из всего этого какая-нибудь пошлость? Сохрани Боже. Едем домой. Едем, моя дорогая, и я убью самого себя, если когда-нибудь дурное придет мне в голову. И теперь мне ясно, кто она. Страдающая, с разбитой уже жизнью, когда и жить, собственно, не начинала. А там тот, умирающий, своим раком или чем-то в этом роде в желудке. Тяжелая драма, и кто знает, кому из них тяжелее. И как будто, слушая мои мысли, она вздохнула и на мгновение прижалась ко мне. И от этого движения сердце сразу остановилось, и дрожь пробежала по всему телу. Ах, как хотелось знать, что чувствует она в это мгновение. Понимает ли, или, вернее, действительно воспринимает ли мои мысли, чувства? Говорит ли со мной, пока мы так едем, молчаливые и напряженные? А если бы вместо пустых слов сказать вдруг, что думаешь? И если бы вдруг все люди заговорили и языком, и глазами, и всем существом своим заговорили бы одно, только правду? Что осталось бы с ними, с миром, со всей нашей жизнью? Что-то другое, совсем другое. Лучшее или худшее? Лучше уже потому, что оно неведомое, новое, от которого захватывает дыхание и кажется, что растут крылья. Стой! Мы приехали. Знакомая уже лестница, тепло, свет, запах новой стройки. Ее маленькое ухо, то, которое с моей стороны, в огне и кажется прозрачным. Снежинки тают на волосах и горят, как бриллианты. Она иногда поворачивается и смотрит на меня. И свежий румянец оттеняет ярче и белизну лица и блеск черных больших глаз. «Порядочно натратили?» – спрашивает она, зажимая звонок. «О, это из тех денег, которые для этого и предназначены». «И много предназначено. Дядя подарил мне билет в 1000 рублей, и он весь будет так истрачен». «Ведь вы сразу все истратите. Лучше отдайте мне, я буду давать вам по частям». «С наслаждением». И я, опустив пакет, хотел достать билет. Она остановила меня и сказала: «Потом». Она рассмеялась, и я рассмеялся. Дверь отворил сам муж и стоял в халате, согнувшись с открытым ртом. В зеркале напротив отражались мы все – он, она и я. Контраст большой. Там смерть, здесь жизнь. Если бы я его не удержала, он купил бы весь магазин. Ему дядя подарил 1000 рублей. И я их беру у него под свою опеку. «Так-так», – не то улыбаясь, не то показывая зубы, говорил муж, пятясь и кутая свой халат. В столовой на чистой скатерти уютно шумел горячий самовар, стоял чистый чайный прибор, и Наталья Александровна, заваривая чай, говорила, что с удовольствием напьется чаю. Я развязывал пакеты, а муж сидел, стучал ногтями о стол и с полуоткрытым ртом с любопытством следим за содержимым в пакетах. Потом стали пить чай и есть. Наталья Александровна опять ушла в свой мир, рассеянно прихлебывала из чашки и почти ничего не ела. Муж ел много с аппетитом, и икру, и рябчики, и сыр, и фрукты, и пирожные. Ел руками, и на замечание жены, что ему вредно, отвечал рассеянно: «Ничего, матушка,